Ну я шагнул вперед и встал, облокотившись о меч. Ты щенок, да я тебя. Феликс все еще не понимал, кто перед ним, а, поняв, побледнел. Ой, Ястребов, он самый. Я приветливо помахал зажатым в руке кинжалом. Какие-то вопросы. Судя по его вытянувшейся физиономии, вопросов у него не было, и претензий тоже. Хм, кажется, Мантурова его ни о чем не предупредила. Зачем вы взяли его в группу? Я повернулся к главе гильдии. Он же полный придурок. Его умственные способности меня не интересуют. Главное, что он умеет сражаться в брешах, резко произнесла Мантурова и тихо добавила. К тому же его хотел видеть его величество. Он большой поклонник его шоу. Я закатил глаза. Ну конечно, кого еще взять в ответственную миссию в адские бреши? Только самовлюбленного придурка, сделавшего себе имя на фальшивых убийствах монстров. Хотя надо отдать ему должное, в дуэли против меня он держался не так уж и плохо. Кое на что он способен, это точно. Даже интересно будет посмотреть, что он может в настоящем рейде. Гррррррр. Из машины Лукачева с громким рычанием появилась мускулистая пантера с горящими желтым магическим огнем глазами. А вот и тигра, ручной монстр Лукачева. С нашей прошлой встречи она сильно изменилась. На шерсти появились подплешины, кое-где виднелись ожоги, а ее роскошный хвост и вовсе лишился кисточки. Ха, а ведь это работа черепаха. Во время нашей дуэли питомец как следует ее потрепал. Ей еще повезло, что мой генерал вообще оставил ее в живых. Было видно, тигра зла и готова отомстить за своего хозяина. Ее взгляд остановился на черепахе. В то же мгновение гордый зверь бреши скрылась за спиной Лукачева. Ее била такая крупная дрожь, что я даже здесь слышал, как стучат ее зубы. Ха, железный хвост, а ведь она тебя, кажется, не забыла. Ухмыльнулся я, мой питомец угрожающе зарычал. Он ее тоже прекрасно помнил. Ну прямо день встреч, химера меня раздери. Агнесса, ты что, взяла в рейд группу Ястребова? Голос Лукачева дрогнул. Я, как член совета гильдии и один из самых уважаемых искателей, требую, чтобы ты немедленно. Чтобы я немедленно что? Голос Мантуровой стал мягким. Ну же, Феликс, закончи фразу, что я должна немедленно сделать. Мне очень интересно узнать. Насколько я его знал, Лукачев был трусом, но точно не идиотом. Он сразу поменял тактику. Агнесса, ты, разумеется, ничего не должна. Дело в том, что у нас с бароном Ястребовым давний спор, и вы о нем забудете во время рейда. Отрезала она. Или тебе что, не нужна дополнительная работа? Нужна. Феликс потупил взгляд. На меня он изо всех сил старался не смотреть. Что-то мне подсказывает, что на протяжении последних дней мы с черепахом не раз являлись к нему в кошмарах. Что тут сказать? Сам виноват. Если бы вел себя достойно, то и никаких проблем у него бы не было. А вообще, ситуация получалась любопытная. Рейд-группа состояла из 5 человек. С Мантуровой у меня были натянутые отношения, а с Безымянным и Лукачевым я вступил в открытое противостояние. Мне кажется, или я в этот коллектив мечты откровенно не вписываюсь. Не удивлюсь, если 5-м окажется кто-нибудь вроде Одинцовского. В таком рейде мне будет опасно поворачиваться к своим товарищам спиной. 5-й участник сумел меня удивить. Все, проверил. Из самолета выскочил Семен Бородач. Фух, адская машина, химера меня раздери. Но вроде полететь должна нормально. Тут он заметил меня и широко, от уха до уха, улыбнулся. О, Максим, и ты здесь тоже. Давненько не виделись. Вот это сюрприз. Мы с ним крепко пожали друг другу руки. В том, что 5-м оказался именно Семен, была своя логика. Из него получился ужасный глава гильдии. Но в качестве рядового искателя он был хорош. Опыт, надежность и огромная физическая сила, с ним мало кто мог сравниться. Откровенно говоря, плотник или, например, неотразимая ничуть ему не уступали. А плотник благодаря моим тренировкам даже во многом его превосходил. Но они оба были замечены в близких связях со мной. Для Мантуровой одного этого достаточно, чтобы и близко не подпускать их к брешам. Так что Семен действительно был отличным вариантом. Вот только с ним что-то было не так, он выглядел слишком бледным. Я не замечал, чтобы у него так тряслись руки. Боишься летать? Ужасно. Я потому в самолете и сидел, проверял, все ли там в порядке. Он кивнул. Проклятые китайцы. Нет бы как нормальным людям переместиться через портал. Так нет же, они теперь впускают только самолеты да поезда, и никакой портальной магии. А что так, я заинтересовался. Да, говорят, случай у них тут недавно произошел. Семен всегда любил поболтать. К ним на территорию проник чужак. Ходят слухи, что аж через дверь. И он умудрился устроить в центре Пекина знатный взрыв. Химера, меня раздери. Кажется, мой прошлый визит в Пекин привлек больше внимания, чем я думал. Следопыт, а ведь это он про тебя. Радостно захлопал крыльями Кыш. Это ты устроил в Пекине взрыв. Спасибо, пушистый. Я уже догадался. Ощущение было неловкое. Выходит, что мое предыдущее путешествие в Пекин оставило свой след. Я пробыл там всего ничего, но успел столкнуться с отрядом одаренных во главе с очень настойчивым китайцем, а заодно случайно устроил взрыв в местном парке. Последнее, конечно, произошло не по моей вине, а из-за подброшенных лидером взрывающихся артефактов. Но азиаты в деталях не разбирались и обвинили во всем меня. Остается надеяться, что они не знают, как я выгляжу. Все-таки я там использовал маскировку, скрывшую мое лицо, так что все может и обойтись. «Господа, что вы там встали?» – прокричала Мантурова. Она уже поднялась по лестнице и была в одном шаге от того, чтобы взойти на борт. «Только вас и ждем». Мы с Бородачом переглянулись и пошли к самолету. Стоило мне ступить на ведущую в салон лестницу, как я почувствовал, что-то не так. Из багажного отдела доносилась слабая, но очень опасная энергия. Энергия смерти. «Эй, кто-нибудь из вас случайно не везет с собой некротический артефакт высшего уровня?» — крикнул я, обращаясь к остальным членам группы. Семен развел руками, а безымянный помотал лысой головой. Остальные тоже выглядели удивленными. «Тогда у меня для вас плохие новости. Такой артефакт как раз лежит в багажном отделении. Если никто из вас его туда не клал, то нам нужно срочно что-то делать, и быстро». Попрощавшись с Максимом, Лидия уверенным шагом направилась к ближайшей станции такси, на Хитровщину, произнесла она, устраиваясь на заднем сиденье. «Куда?» — сидящий за рулем усатый таксист недоверчиво заморгал, как будто не поверил собственным ушам. «Девочка, ты такая молодая, чистая, не надо тебе туда. На Хитровщине ничего хорошего с такими, как ты, никогда не происходит. А вашего мнения я не спрашивала». Лидия мгновенно перешла на строгий голос профессионального юриста. «Я сказала на Хитровщину. Значит, мне туда надо. Твое дело – отвезти меня и не задавать лишних вопросов». Усатый таксист вздрогнул, кивнул и спустя минуту уже гнал по улицам города. «Если девочка изволит ехать на Хитровщину, то пусть едет. В конце концов, он ей не брат и не отец. Пусть пропадает. Не его беда». Лидия откинулась на спинку сиденья и задумалась. Хитровщина считалась самым криминальным и опасным районом города. Ходить туда без оружия и высокого магического ранга было безрассудным поступком даже для высших аристократов. Так что кое в чем усатый был прав, ехать туда одной очень глупо. Но менять свои планы Лидия не собиралась. Если ее источник не ошибся, там она могла получить компромат на Филиппа. И если все сработает, то титул главы рода будет практически у нее в кармане. Когда она вышла на улицу, таксист сразу ударил по педали газа и скрылся за поворотом. Оставаться тут дольше необходимого он не хотел. Лидия огляделась. Низкие грязные дома, лежащие прямо у домов пьяные и подозрительные личности, зыркающие на нее из-под воротин. Хитровщина во всей своей красе, но ей не было страшно. Она многому научилась у Максима и сейчас перла вперед, словно танк. Нужное место она нашла сразу. Грязный бар в сыром подвале. Неприятное местечко, пропитанное духом запрещенных зелий. Сюда ей и надо. «Добрый день». Она уверенно подошла к волосатому бармену. «Мне нужна информация про Филиппа Шарова». Ей на плечо легла тяжелая рука. За ее спиной стоял татуированный детина с серьгой в носу. «Хочешь знать про Филиппа?» Татуированный мрачно усмехнулся. «Девочка, придя сюда, ты совершила большую ошибку. Ястребов, что ты несешь, какой еще некротический артефакт?» Мантурова закатила глаза, но при этом насторожилась, как обученная охотничья собака. «Она мне не доверяет, но инстинкты у нее отличные. Она нутром чует, что я прав. Какой-какой, высшего уровня». Я усмехнулся. «Что ни говори, а приятно, когда в ситуации разбираешься только ты один. Хотя чего я вам объясняю, лучше покажу». Я направился к багажному отсеку. «Ваше благородие, вам туда нельзя». Передо мной вырос широкоплечий сотрудник аэропорта. «Это частная собственность. Вы не можете в ней рыться без разрешения владель». Я надавил взглядом, и он застыл на месте, беззвучно разевая рот. «Все понимаю, он просто выполняет свои обязанности. Но я знаю, что делаю, и на моем пути лучше не становиться». Я заглянул в багажный отсек. Вещей было немного, Всего несколько чемоданов. Ожидаемо. Все-таки наш отряд состоит из бывалых искателей. Такие люди редко берут что-то кроме самого необходимого. Взгляд наткнулся на пухлый чемодан в цветочек, перевязанный розовой ленточкой. Вот тебе и немного вещей. Да сюда уместится целый гардероб. Неужели Мантуровой? Все-таки она единственная дама в коллективе. Это мое. Прошипел у меня за спиной безымянный. Не ожидал, что ты такой любитель розового. Я усмехнулся и отпихнул чемодан в сторону. Где же этот, Бармаглот его проглоти, артефакт? Чувствую ведь, что где-то здесь, а разглядеть никак не могу. Кто-то хорошо постарался, наложив на него очень сильные маскирующие чары. Вот видишь, Ястребов, там ничего нет. Нетерпеливо крикнул Лукачев у меня за спиной. Агнесса, ты уверена, что у пацана надлежащая квалификация? И Химере понятно, что он ошибается. Помолчал бы ты лучше, коль не спрашивают. Рявкнул на него бородач. Если Максим сказал, что там что-то опасное, то, значит, так оно и есть. Он никогда не ошибается. Следопыт, кыш нашел. Дракоша не сидел без дела и обследовал отсек одновременно со мной. Посмотри наверх. Я поднял глаза и заметил прикрепленный к потолку артефакт. То есть как заметил, скорее почувствовал. Наложенные на него чары не только блокировали энергию артефакта, но и скрывали его от любопытных глаз. Если на Земле и существовали идеальные маскирующие чары, то эта магия была к ним очень близка. Нашел. Я напитал пальцы энергией и осторожно потянул прилипший к потолку артефакт на себя. Пальцы сразу же защипало. Ух ты, да тут не только маскирующие чары, но еще и отличные защитные. Но это не проблема. Теперь я вижу нужные энергетические точки. Отключить защиту не составит никакого труда. Держа артефакт в руках, я вылез из багажного отсека и как следует осмотрел свою добычу. Оказалось, что за защиту и маскировку отвечал зачарованный футляр, покрытый сложной вязью печатей. Сам артефакт, небольшой металлический брусок, лежал внутри. Я приоткрыл футляр, демонстрируя остальным его содержимое. Оказавшись без защиты, энергия артефакта быстро распространилась между нами. Злая энергия, нехорошая, ее почувствовали все. Максим Юрьевич, Мантурова так впечатлилась, что назвала меня по имени-отчеству. Считайте, что кто-то специально его нам подбросил. Наверняка я ничего не знал, но как минимум одно вполне толковое предположение у меня все-таки имелось. Да, артефакт был отлично замаскирован. Мы бы его не почувствовали до самого Пекина, а там нас бы приняли таможенники. Ну и сами понимаете, что было бы дальше. На что я намекаю, понять было нетрудно. Если бы артефакт такого уровня и разрушительной силы обнаружили китайцы, то это был бы огромный международный скандал. Еще бы, группа искателей из Российской империи прибыла на заключение договора и привезла с собой оружие массового поражения. Ни о каком договоре после такого не могло идти и речи. Кажется, кто-то очень не хотел, чтобы мы выполнили нашу задачу. Ястребов, это все очень сложно. Лукачев, как и всегда, пытался перетянуть внимание на себя. Если бы нас даже хотели подставить, то подкинули бы артефакт в Пекине. Зачем подбрасывать его здесь? Лететь 8 часов. Кто-нибудь бы обязательно его почувствовал. Чтобы самолеты мы успели пропитаться его энергией. Хорошие артефакты мигом бы все показали. И ты при проверке светился бы некротической энергией, как новогодняя елка. Я оттарабанил без запинки, с удовольствием наблюдая, как с каждым словом вытягивается его физиономия. А насчет почувствовать, слишком уж хороша защита. Ты бы не почувствовал его, даже если артефакт оказался бы у тебя за шиворотом. На, держи. Я бросил артефакт в руки Лукачева. С реакцией у звезды экрана все оказалось в полном порядке, и он шагнул в сторону. Знает, умник, что касаться такого артефакта голыми руками нельзя. Зашибет на месте. Вот только его подвела внимательность, и он не заметил, как в последнюю секунду перед броском я успел запихнуть артефакт обратно в футляр. Черепах, почувствовав ментальный приказ, рванулся вперед и зубами схватил футляр, не дав ему коснуться земли. Вот уж кого реакция точно была отличной. Мантурова подошла к питомцу и осторожно взяла футляр у него из зубов. Хорошая зверюшка. Она осторожно потрепала черепаха по голове и, посмотрев на артефакт, нахмурилась. Слишком размытые следы. Максим, можете отследить? Я вгляделся в энергетические линии. Они были сплетены в какой-то нереальный клубок. Узел на узле и узлом погоняет. В таком лабиринте даже я буду рыться несколько часов. А еще было в этой магии что-то нездешнее. Что хуже всего, я чувствовал, даже если сумею размотать этот узел, то в конечном счете след приведет меня в тупик. Тут даже начинать, и то не стоит. Нет, след я не вижу. Зато есть другая идея. Всей нашей компанией мы направились в пункт охраны. Местные секьюрити наблюдали за нами через следящие артефакты и уже были в курсе ситуации. Господа, мы понятия не имеем, как это произошло. Начальник охраны, здоровенный дядька, по габаритам напоминающий носорога, развел руками. Скорее всего, на территорию проник чужак. Так поднимите записи с камеры, покажите их нам. Голос я не использовал, но и этого оказалось достаточно. Охранники бросились выполнять мой приказ, и спустя пару минут мы уже увидели нужное изображение. Предположение оказалось верным. Неизвестный на видео в самом деле проник в багажный отдел за несколько минут до нашего прибытия. Быстро пихнул внутрь артефакт и бросился прочь. Так, запись есть. Это уже хорошо. А вот что плохо, так это то, что не видно ни его лица, ни фигуры. Только очень сильные помехи. Следопыт – это работа профессионала. Уважительно прошептал Дракоша. В точку. Парень и в самом деле весьма опытный. Но и на такого управа найдется. На камерах он почти не засветился, но я все равно успел заметить, как он, заходя в аэропорт, коснулся одной из стен. На губах появилась кровожадная ухмылка. Вот он и попался. Я запомнил место и уже спустя несколько минут внимательно разглядывал стену. Так и есть. Энергетический след от касания был свежим и четким. Могу его отследить, сообщил я Мантуровой. Не сомневаюсь. Агнесса фыркнула. Но, Максим, я многое о вас знаю. Вы не просто найдете злоумышленника. Вы наверняка как следует его и забьете. Почти наверняка. Согласился я с ней. У нас не так много времени на это. Моя задача – доставить группу в Пекин в целости и сохранности. Я не могу рисковать никем из вас. Да был бы риск. Я усмехнулся, но к ее словам прислушался. Носиться по всему городу в поисках парня мне сейчас совсем не хотелось. Подождите, я знаю, что делать. Я достал из кармана небольшой кристалл-накопитель и направил в него энергетический след, а затем набрал номер Крутого. Евгений Ефимович, день добрый. Максим, мне уже сообщили, что у вас там происходит. Голос главы агентства ликвидации аномалий звучал строго и сосредоточенно. Как и всегда, его люди были повсюду. Артефакты такой мощи, его специализация. Тогда мне есть чем вам помочь. У меня на руках энергетический след. Отправьте кого-нибудь из своих парней на пункт охраны аэропорта. Это ускорит ваш поиск. Опыта Крутову было не занимать. Ничего дополнительно ему объяснять не потребовалось. Понял, Максим. Благодарю. Отработаем как следует. И это. Удачи в Пекине. Благодарю. Я повесил трубку и только сейчас понял, как смотрят на меня остальные. Что случилось? Ястребов, а давно у тебя на быстром вызове глава агентства? Подозрительно спросил Лукачев. Уже давно. Больше нам здесь делать было нечего. Всей компанией мы вернулись обратно к самолету. На всякий случай я и питомцы прощупали сенсорами весь салон и багажный отсек. Больше подстав мы не обнаружили. Что ж, уже неплохо. Мы поднялись в салон. Пацан-курьер не соврал. Бизнес-джет в самом деле был на уровне. Железо, кожаные кресла, новейшая развлекательная система и куча места. Самое оно для нашей небольшой компании. Приветствуем вас на борту нашего самолета. Приятного вам полета. Стоящие на входе стюардессы синхронно нам поклонились и белозубо улыбнулись. Курьер и здесь оказался прав. Девушки были хоть куда, но до Лидии действительно не дотягивали. День добрый, а кормить здесь будут? Я сразу задал самый важный вопрос. Разумеется, ваше благородие. Как только взлетим, вам будет предложено наше обширное меню. Одна из стюардесс улыбнулась мне еще шире. Очень на это рассчитываю. Готов съесть хоть горного тролля. Главное, как следует его прожарить. Так, мы укладываемся в график. Мантурова взглянула на часы. У нас будут практически полные сутки на отдых и подготовку. Взлет прошел так мягко, что я этого даже не почувствовал. Зато бородач схватился за подлокотники кресла с такой силой, как будто от них зависела его жизнь. «Ненавижу летать, ненавижу летать», — едва не кричал он. «И высоту тоже ненавижу». Смотреть на его мучения я не стал. Достав из своих запасов нужный пузырек, я щедро наполнил стакан на четверть. «Выпей». Весь страх как рукой снимет. Бородач залпом осушил зелье и скривился. «Фух, ну и гадость же». Он удивленно огляделся по сторонам. «Слушай, Максим, а ведь действительно действует. Самолет летит, а мне по барабану. Химера, тебя раздери. Что это такое?» «Зелье бесстрашия», усмехнулся я. «Помогает в экстремальных ситуациях. Рецепт был древний и много раз выручал меня в родном мире. Помочь товарищу мне несложно. Пока я помогал Семену, Мантурова встала в середине салона. Вид у нее был самый торжественный. «Итак, господа, вы – элитная группа, на которую возложена миссия по защите интересов империи. Его Величество долго добивался подписания договора с нефритовым драконом. И для китайцев совместное прохождение бреши – не просто формальность. Если провалитесь, то никакого договора не будет. А его отсутствие обещает очень большие проблемы для всей империи». Все сидящие в салоне искатели кивнули. Даже думающий только о себе Лукачев, и тот, кажется, оценил серьезность момента. На меня же речь главы гильдии не произвела особого впечатления. Кто как, но я всегда выкладываюсь на 100%, и в дополнительной мотивации не нуждаюсь. Зато для меня остался один непонятный момент. «Провалим, это как? Сдохнем?» Прямо спросил я Мантурову. Агнесса побагровела. «Нет, Ястребов, такой вариант не рассматривается. Что именно запланировали китайцы, нам пока неизвестно, но, вероятно, речь будет идти не о простом прохождении бреши, а о некотором соревновании». «Соревновании?» – я вопросительно приподнял брови. «А вас не смущает, что их команда, в отличие от нас, наверняка в курсе всех брешей и успела как следует подготовиться? Остальные, даже откровенно скучающий Безымянный, повернулись к Мантуровой. Кажется, с вопросом я попал в точку. Нет, Максим, никаких преимуществ не будет». Агнесса покачала головой. «Секрет адских брешей азиаты скрывают не только от чужаков, но и от своих же сородичей. Говорят, что всем прошедшим бреши стирают память, так что условия для прохождения у всех будут равные». Мне стоило большого труда не рассмеяться ей в лицо. «Пушистый, как ты думаешь, люди, честные?» — мысленно спросил я питомца. «Ты что, следопыт Кыш, никогда еще не слышал такого глупого вопроса?» Судя по довольному голосу, дракоша знатно развеселился. «Вы – самая подлая раса, что я знаю. Вы же постоянно всех обманываете». «Ну, насчет самой подлой я бы поспорил». Я усмехнулся. «Но от всей этой истории явно отдает нехорошим душком». Мантурова продолжала что-то бубнить про наш долг и большую ответственность. Но всем участникам рейда, по большому счету, было наплевать. «Ну а смысл ее слушать? Про адские бреши мы ничего не знаем, так что никакую тактику заранее разработать не сможем. Придется соображать на месте, а я в этом весьма хорош». Пока Агнесса бубнила, нам принесли обед. И, судя по тому, что моя порция была раза в три больше стандартной, стюардесс явно предупредили о моем выдающемся аппетите. Вот это я понимаю, настоящая забота о клиенте. Перелет до Пекина занимал около 8 часов, так что весь отряд, как следует поев, погрузился в свои дела. Кто и что делает, мне было без разницы. Наевшись, я тут же заснул, не забыв при этом поставить ментальную защиту. И не прогадал. За время перелета ее пытались взломать 3 раза. 1 раз Лукачев, и 2, Безымянный. Мой дракоша направил им ответные энергетические импульсы, чем напрочь отбил у них желание копаться в моих мозгах. Бедолаги, им же лучше не знать, что происходит у меня в голове. Пусть поверит моему опыту, это зрелище не для слабонервных. В остальном перелет прошел отлично. Проснулся я только, когда шасси самолета коснулись земли. Хм, а путешествовать по воздуху, оказывается, совсем не так уж и плохо. Во всяком случае, давно мне не удавалось так выспаться. Я прихватил с собой рюкзак и вместе с остальными направился к выходу. Осмотр на посту таможни прошел без приключений. Внимательную девушку, проверяющую, заинтересовали созданные Полиной артефакты, но я отвлек ее при помощи ловушек. Объяснять ей, что это за штуки и почему у них такая особенная энергетика, в мои планы не входило. Когда проверки закончились, мы вышли в зал ожидания. Там, в сопровождении императорских гвардейцев, нас собственной персоной встречал Троекуров. Вид у него был встревоженный. «Господа, пока вы летели, планы поменялись. Нефритовый дракон изменил время рейда. Времени на отдых нет. Вам предстоит отправиться в адские бреши прямо сейчас». Глава 18. За сутки до прибытия в Пекин. «Ну что встали? Нападайте». Император Российской империи обвел окруживших его гвардейцев строгим взглядом. Гвардейцы неуверенно переглянулись. Каждый из них прошел особую подготовку на пределе человеческих возможностей. Их владение даром, мечом и безудержная смелость уже давно стали легендой. Но сейчас они боялись. «Ваше Величество, но ведь это неправильно». Капитан гвардейцев нерешительно переминался с ноги на ногу. Мы дали клятву, что будем вас защищать ценой наших жизней, а вы наоборот заставляете на вас напасть. Это нарушает наше обещание». Гвардейцы вокруг согласно закивали. Император же только поморщился. «Никто не заставляет вас на меня нападать, всего лишь атаковать меня по правилам боевой тренировки. Но, ваше величество, ты не понял, капитан, это приказ, я разрешаю вам со мной сразиться. Ну же, химерии дети, что вам, никогда не хотелось как следует дать мне по роже?» Гвардейцы переглянулись. Всеволоду они служили долгие годы, и за это время они успели многое о нем узнать. У его величества, конечно, в голове были огромные тараканы, такие, что большинству людей и не снились. Но со своими людьми он всегда был внимателен и не грубил без надобности. Тем не менее, каждый гвардеец однажды задумывался, так ли хорош император в бою, как о нем говорят. И если сейчас появился шанс проверить это на своем опыте, то почему бы и нет, ваше величество? «А как нападать-то?» – уточнил капитан, переводя меч в боевое положение. «Как хотите, мне все равно». Всеволод почувствовал, что гвардейцы согласны, и улыбнулся. «Магия, оружие, кулаки, можете бить даже ногами. Единственный совет – лучше нападайте все вместе. Если атакуете по одному, то все закончится слишком быстро». Гвардейцы давно знали друг друга и сражались как единый боевой организм. Так что в атакующий порядок они построились едва ли не автоматически, и все вместе бросились в бой. Они сразу поняли, слухи не врали. Император и в самом деле был невероятно хорош. Их удары он отражал легко и быстро, скользя между их рядами с невероятной ловкостью. Атака, контратака, и уже четверть отряда выбыла из строя, получив легкие ранения. Их, конечно, в считанные минуты поставят на ноги при помощи лучших целительских артефактов. Но для тренированного бойца получить ранение, да еще так быстро, все равно что полноценное оскорбление. Эти первые ранения вызвали у гвардейцев настоящий боевой азарт. Теперь они атаковали не только при помощи оружия, но и использовали дар. Воздух в радиусе нескольких метров превратился в огненную лавину. Земля тряслась у них под ногами. В какой-то момент все зашло так далеко, что они уже перестали понимать, где находится император, и сколько из них еще остаются на ногах. «Вы что здесь устроили, где его величество?» К ним с перекошенным лицом мчался Троекуров. «Это что, бунт?» Боевая магия тут же утихла. Те гвардейцы, что еще держались на ногах, стыдливо отступили в стороны. «Мы, это всего лишь тренировка». Голос капитана дрогнул. Он вдруг отчетливо понял, как все выглядело со стороны, как нападение на его величество. И если они что-то с ним сделали, то каждый из них проведет в тюрьме остаток своей жизни. «Тихон, не пари горячку!» Неожиданно прозвучал сильный и уверенный голос без малейших признаков одышки или усталости. «Я сам попросил парней устроить мне небольшую разминку, и они отлично справились с поставленной задачей». Командир обернулся. Его величество восседал в стороне, удобно устроившись прямо на голой земле. Он выглядел свежим и бодрым, и ни единой царапины или ожога. О том, что он только что побывал в суровой драке с профессиональными бойцами, говорила только легкая испарина на лбу. А вот его бойцам досталось куда сильнее. 80% отряда валялось на земле. Кто-то был ранен, а некоторые и вовсе потеряли сознание. Тем не менее, повод для гордости у капитана тоже был. Несколько парней, включая его самого, выстояли и все еще держались на ногах. Учитывая силу его величества, результат можно считать отличным. «Вы», Троекуров обалдело уставился на Всеволода. «Вы что сделали?» «Всего лишь решил размяться. Давно так не делал». Император плавно поднялся на ноги. «Видишь ли, последние дни выдались напряженными. Мне нужно было расслабиться. И вы решили устроить драку с собственными гвардейцами?» «Да, слышал, что некоторые аристократы это практикуют. Например, Драго. Джеймс Драго постоянно сражается против своих же гвардейцев. Смею напомнить, что Драго утратили значительную часть своей силы». Троекуров иронично усмехнулся. «Вы же не хотите повторить их судьбу?» Император нахмурился. Как и всегда, Троекуров нашел правильные аргументы, словами бил не в бровь, а в глаз. Слова Тихона вернули его мысли к текущим проблемам. Драго действительно были сильны, пока не столкнулись с бароном Ястребовым. И как раз барон был в центре событий, которые так сильно волновали Всеволода. Переговоры с азиатами должны начаться через считанные часы, и они обещали быть непростыми. «Так, бойцы, все получают от меня один дополнительный выходной и премию». Император обвел гвардейцев взглядом. «Лечение раненых, разумеется, за счет казны. Бойцы радостно зашумели. «Вы же били не в полную силу, верно?» – тихо спросил его Троекуров. «Разумеется, боюсь, что всю мою силу не выдержали бы даже они». Император направился к выходу с тренировочной площадки, и советник поспешил за ним следом. «Для переговоров все готово?» «Да, наши дипломаты составили базовый текст договора. Все зависит только от азиатской стороны». Троекуров мгновенно перестроился на деловой лад. «А рейд-группа?» «Мантурова собрала достойных бойцов, это очень важно. Состав спорный, но она неплохо поработала и даже сумела вытащить из Сибири Безымянного. Пожарский не мог это сделать годами». Троекуров поморщился. «Ну и, конечно, там ваш протеже, Ястребов, не мой протеже». Император одним взглядом заставил советника замолчать. «Он достойный молодой человек и невероятно сильный искатель. Многие еще не понимают, но у него может быть большое будущее. Если, конечно, все так, как я думаю». Троекуров остановился и попытался заглянуть императору в глаза. «Ваше Величество, я знаю, вам что-то известно. Что вы такого узнали про Ястребова? Чего не знаю я, это как-то связано с тем местом, верно?» Последние слова Троекуров едва не прошептал. Он прекрасно понимал, тема, которую он затронул, крайне чувствительная. Фактически, один из главных секретов страны. И его величество очень не любит об этом говорить. Чуйка его не подвела. Всеволод и застыл на месте. «С чего ты так решил?» «Ну как?» Под его взглядом советник смутился. «Пару дней назад вас видели возвращающимся во дворец, окровавленным, избитым, в погнутом доспехе. Таким вы бываете, только когда возвращаетесь оттуда». Его Величество на несколько мгновений задумался, а затем Троекуров понял, что его сжимает в тисках невероятно сильный императорский дар. «Что я делаю, касается только меня. Это понятно?» – прогремел он. «Да, Ваше Величество, больше ни единого слова». Троекуров всегда отличался наглостью, но дураком он не был и знал, когда нужно отступить. Надо же, а ведь он уже начал забывать, какая сила таится в этом человеке. «Ну и хорошо», — Всеволод дружелюбно улыбнулся. «А вообще, Ястребов и мои дела должны волновать тебя в последнюю очередь. Нам нужно сосредоточиться на договоре с азиатами. Я хочу, чтобы ты полетел туда первым. Есть у меня подозрение, что все пройдет совсем не так гладко, как нам бы хотелось. Китайцы наверняка придумают что-нибудь этакое, и нам это очень не понравится». «Что значит сейчас?» Мантурова сверкнула глазами и нависла над Троекуровым. «Господин советник, так дела не делаются. Группа только что совершила долгий перелет. Мои бойцы – квалифицированные искатели, но им тоже требуется отдых». Надо признать, выглядела Агнесса убедительно. Она, кажется, даже стала выше. На моей памяти никто не смел разговаривать с влиятельным Троекуровым настолько дерзко. Кроме меня, разумеется. Теперь я начинал понимать, как она заслужила уважение искателей. Пусть она иногда и ведет себя как озлобленная стерва, за своих она готова стоять горой. Такое я уважаю. Сам готов ради своих близких пожертвовать чем угодно. Агнесса, я все понимаю. Троекуров устало вздохнул. Но, увы, у китайцев в этой ситуации более сильная позиция. У нефритового дракона великолепные воины и вышколенная армия драконов. Отношения в последние накалились выше, чем когда-либо. Конфликт с азиатами – последнее, что нам требуется. И поэтому ты, Тихон, не нашел способа решить проблему лучше, чем просто под них прогнуться. Ну почему сразу прогнуться? Троекуров пытался это скрыть, но ее слова его явно задели. Это такой дипломатический ход. По лицу Мантуровой было видно, она готова разразиться новой тирадой. Дай ей волю, и она в словесной перепалке не оставит от императорского советника живого места. Вот только меня этот пустой треп не устраивал. Слова это, конечно, хорошо, но только когда их произносит по делу. Господа, предлагаю прекратить спорить и просто сделать то, ради чего мы сюда прибыли. Я выступил вперед и встал между ними. Мы здесь, чтобы как следует порубить чудовищ. Вот и давайте этим займемся. Да, Максим дело говорит. Бородач ударил кулаком о ладонь. Давайте пойдем в эту треклятую брешь и покажем, на что мы способны. Наши с ним слова произвели на группу впечатление. Мальчишка прав. Лукачев улыбнулся. Мои фанаты ждут не дождутся прямой трансляции. Не стоит заставлять их ждать. Ага, так китайцы и позволят тебе снимать. Троекуров бросил на него недовольный взгляд. Тут и без тебя полно журналистов. Но в целом ваш настрой мне нравится. Прошу пожаловать в машину. Мы всей нашей группой направились к выходу. Я подошел к Троекурову. Его величество тоже здесь, он пойдет с нами в бреши, здесь, но в бреши он не пойдет, отрезал Троекуров. Он бы, конечно, рад, но его величеству по статусу не положено гулять по брешам у всех на глазах, ну как знаете, а мне кажется, его величество точно был бы не против. Я до последнего рассчитывал, что мне удастся увидеть императора в деле. То, что Всеволод силен, было понятно, но мне очень хотелось узнать, насколько, и брешь была бы для этого отличным вариантом, хотя есть у меня такое чувство, что однажды мне все-таки удастся сразиться с ним плечом к плечу. Наша процессия привлекла внимание всего аэропорта, на фоне невысоких собранных китайцев мы и в самом деле выделялись, одни черепах с тигрой, шествующие рядом с нами, чего стоили, но дело было не только в этом, смотрите, это они, те самые русские смертники, это те безумцы, что бросили нам вызов. Да они сразу сдохнут, раздери меня, дракон. Против нашей команды у них нет ни единого шанса. Разумеется, кричали они на китайском. Но, благодаря Кышу, подключившему меня к своим языковым способностям, я понимал каждое слово. О том, кто мы такие и зачем сюда прибыли, знал едва ли не весь аэропорт. Кажется, мы неправильно поняли ситуацию. Выйдя на улицу, мы погрузились во вместительный мини-автобус. Мы с черепахом тут же уставились в окно. В Пекине я уже бывал, но тогда я был там всего лишь несколько минут и почти ничего не успел разглядеть. Теперь же Азиатская империя раскрылась передо мной во всей своей красе. Рядом с высоченными домами ютились убогие лачуги. Древние храмы с покатыми крышами возвышались над узкими улочками. Многоуровневые дороги бежали во всех направлениях, а люди шли таким слаженным шагом, будто они были не на прогулке, а на военном параде. В этом была вся суть Азиатской империи. За прошедшие годы она из захудалой страны превратилась в одно из главных государств мира. И достигнуть этого удалось несгибаемой волей и сумасшедшей дисциплиной. Кое в чем Троекуров прав. Воевать с китайцами не пожелаешь и врагу. Эти ребята, если что-то вбили себе в голову, не отступит ни на шаг. Эх, такой красивый город, грустно вздохнул плотник. Сергей был в Петербурге. Но Дракоша подключил его к своему ментальному каналу и сейчас транслировал ему все, что видел сам. «Максим, ты уж здесь поосторожнее». «В смысле?» «Я его искренне не понял». «Ну, не разрушь его». Плотник смутился, но мысль высказал до конца. «А то есть у тебя такая привычка. Ты когда увлечешься, все превращаешь в руины». «Да когда такое было?» «Остров Лидера, замок Драга, город в Бреши». Плотник начал загибать пальцы. «Максим, я с тобой не так давно, но ты в одиночку разрушил больше, чем некоторые армии. Так я на свою деятельность никогда не смотрел. Мне все время кажется, что я белый и пушистый. Но, если задуматься, то я и в самом деле успел неплохо так пройтись по чужому имуществу. Не переживай, разрушать Пекин я точно не собираюсь. И вообще, у тебя что, дел нет? Вообще-то я поручил тебе следить за Лидией. Да есть у меня дела, просто предупреждаю», — хмыкнул плотник, и его голос неожиданно стал очень серьезным. «Как раз одно дельце наклевывается. Все, я побежал». Он прервал сеанс ментальной связи. «Спрашивать, что случилось, я не стал. Если что-то серьезное, то он сам мне обо всем расскажет». Я снова вгляделся в улицы города и даже здесь, в автобусе, почувствовал аппетитный запах. Со всех сторон здесь так и пахло всякими вкусностями, особенно лапшой. Как только закончу с приключениями, сразу же наверну приличный тазик. Следопыт, напоминаю, не забудь поделиться с Кышем. Питомец следил за моими мыслями. В этой стране уважают драконов. Не накормить голодного дракона здесь считается государственным преступлением. Это ты сейчас выдумываешь или здесь действительно такие законы, удивился я. В юриспруденции питомец разбирался лучше меня, но уж слишком странный это были закон, и ведь даже Лидию не спросить, а вот этого Кыш тебе, следопыт, не скажет. Дракоша показал мне язык. Ой, смотри, какая красота. Я проследил за его взглядом. На одной из главных улиц возвышался памятник драконам. Несколько десятков вытесанных из камня крылатых ящеров занимали почетное место. Заметил я и другие изображения драконов. Как ни крути, но крылатые исторически пользуются здесь большим уважением. Путешествие до адских брешей оказалось дольше, чем мы ожидали. Мы выехали из города и направились к специальному грузовому порталу. Автобус тщательно обыскали и только потом дали нам разрешение проехать. Одно мгновение, и автобус переместился, оказавшись в месте назначения. Адские бреши впечатляли. Три громадные воронки, каждая величиной с дом, размещались рядом друг с другом. Между ними тянулись плотные энергетические потоки, видные даже невооруженным взглядом. Выглядит куда эффектнее, чем на фотографии. Не просто отдельные бреши, а бреши, которые связаны между собой. Из одной можно перейти в другую, не возвращаясь на землю. В таком месте мне бывать еще не приходилось. Следопыт, Кэшу здесь не нравится. Голос Кэша дрожал от волнения. В этом месте есть что-то очень нехорошее. Здесь живет кто-то очень-очень опасный. Я понял, Дракоша не просто трусит. Он и в самом деле что-то почувствовал. Да и мне, признаться, было не по себе. Было здесь что-то ненормальное. Не переживай, пушистый, я тебя в обиду не дам. У моих ног зарычал черепах. Вот и генерал со мной согласен. Он тоже не позволит тебя обидеть. Впечатлили меня далеко не одни воронки. Вокруг них были построены полноценные трибуны. И они были заполнены сотнями азиатов. Журналистов вокруг тоже было столько, что вспышки фотокамер слепили. Это что такое? Мантурова повернулась к Троекурову. Требования китайских партнеров. Советник развел руками. Они хотели, чтобы ваш рейд получил как можно больше внимания. Теперь ясно, почему люди в аэропорт узнали, кто мы такие. Наверняка о нашем прибытии сообщили все газеты и телеканалы страны. И какой химеры им это надо? Спросил я его. Не могу знать, Максим. Троекуров поморщился. Но поверь мне, они были очень настойчивы. С каждой секундой мне это нравилось все меньше и меньше. Зато Лукачев был в восторге. Вот, наконец-то работа искателей получила достойное внимание. Я должен дать интервью. Он действительно собрался идти к группе журналистов, когда Мантурова остановила его на половине пути. А ну стой, мы здесь не за этим. Под ее взглядом Феликс заметно скис. Не сомневаюсь, как только выберемся из бреши, он тут же побежит раздавать интервью направо и налево. Мое внимание привлекла самая величественная трибуна, отгороженная от остальных. Там восседали двое мужчин. Император Российской империи Всеволод и император Азиатской империи Минтао. Выглядел нефритовый дракон внушительно. Худой и непривычно высокий для азиата, с тонкими усиками, он производил впечатление настоящего лидера. Но не просто жесткого тирана и могучего воина, а хитрого и осторожного стратега. В его прищуренных глазах так и плясали бесенята. Такому, как он, палец в рот не клади. Откусит, проглотит и попросит еще. Его легкие доспехи, выкрашенные в красный цвет, и изящный меч, украшенный узорами в виде драконов, только усиливали впечатление. Магическая аура у него была необыкновенно сильная. Но, сколько я не вглядывался, ничего не мог в ней понять. А ведь я еще в прошлый раз заметил, что энергия азиатов отличается от нашей. Их потоки скроены совсем по-другому. Без хорошей порции саке не разберешься. Ну или что они тут пьют? Всеволод и нисколько от него не отставал. Он отлично скрывал свои эмоции, но я все равно заметил, он волновался. Находиться здесь ему было некомфортно. Заметил я и кое-что еще. На его белоснежной броне была свежая вмятина. Над ней явно поработали искусные мастера, но даже их мастерства не хватило, чтобы скрыть ее от меня. Я использовал дар и вздрогнул. А ведь от императора так и исходит очень непривычная энергия. Хм, кажется, его величество ходит в бреши. Причем в очень необычные бреши. Во всяком случае, с подобной энергетической пульсацией я раньше еще не сталкивался. Вот все-таки умеет самодержец меня заинтересовать. Императоры переглянулись и одновременно поднялись со своих мест. Уважаемые искатели, сегодня значимый день для отношений наших стран. Усиленный магией голос Всеволода прокатился по трибунам. У нас были разногласия, но мы сумели их преодолеть. Сегодняшние дружеские соревнования послужат символом укрепления единства между нашими народами. Соревнования? Я усмехнулся. Кажется, господа императоры действительно приготовили для нас что-то любопытное. Как обозначил мой дорогой товарищ, сегодня мы действительно проведем соревнования между командами искателей наших стран. Голос нефритового дракона оказался неожиданно высоким, словно у женщины. Он говорил на родном языке, но его тут же переводили для нас. Никто из бойцов не знает, что их ожидает в брешах. Никто не готовился к их прохождению и не имеет специального оборудования. Все находятся в равных условиях. Вы можете пользоваться своим оружием и помощью питомцев. Та команда, которая первой вынесет из бреши флаг своей страны, будет признана победителем. Трибуны взревели. Собравшиеся здесь местные явно были настроены на хорошее шоу. Ох, ненавижу соревнования, пробурчал бородач. Ну почему нельзя просто пройти по брешам? Зачем все усложнять, не бухти. Безымянный плотоядно усмехнулся. С удовольствием растопчу парочку азиатов. У меня к ним личная претензия. А, вот, кажется, и наши противники. Из небольшого ангара к нам направлялась группа из 5 азиатов. 4 мужчин, 1 женщина. Сожри меня, дракон. А ведь я знаю одного из них. С самым старшим из них, китайцем с короткими седыми волосами, я уже встречался. Это именно он пытался меня арестовать, когда я был здесь в прошлый раз. Вот уж точно неожиданная встреча. Его взгляд тоже остановился на мне. Китаец прищурился, и я ощутил, как он пытается меня прощупать. В прошлый раз я использовал маскировку и сейчас был уверен, он меня не узнал. Но позволять изучать себя я ему не позволил. Грубо оборвал все его попытки, толкнул энергией в ответ и погрозил ему пальцем. Китаец нахмурился и отвернулся. Попробуй понять, что он там подумал. Я ожидал, что наши соперники подойдут к нам и пожмут руки перед соревнованием. Но они только бросили на нас воинственные взгляды и отошли в сторону. Никакого намека на обещанное дружеское соревнование в их поведении не было. Если судить по их виду, то они настроились на настоящую кровавую битву. Зато кто к нам подошел, так это император собственной персоной. Бойцы, вы все тут, достойнейшие из достойных. Всеволод обвел нас взглядом. Прошу, не подведите. Ваше Величество, не извольте сомневаться. Вперед высунулся Лукачев. Порвем их как мантикора овечку. Быстро и с удовольствием. Сомневаюсь, что все будет так просто. Всеволод осадил Феликса взглядом, и тот мгновенно замолчал. Искатели Поднебесной славятся своими навыками. Помните, что это не просто соревнование. Если что-то пойдет не так, то договор между нашими странами будет разорван. И поверьте мне, последствия у этого будут ужасными. Император еще раз нам кивнул и вернулся на свою трибуну. Мы же, выстроившись в одну линию, приготовились к старту. Следопыт, откажись, а, жалобно попросил меня Дракоша. Поверь ты, Кышу, ничего там хорошего нас не ждет. Ну уж нет, пушистый, на полпути я точно не сверну. Как знаешь, следопыт, но помни, Кыш тебя предупреждал. Буркнул Дракоша и затаился в своем убежище. Я вытащил меч и приготовился. Пусть питомец бормочет, что хочет. Даже если там действительно обитает что-то действительно опасное, мне хватит сил его защитить. По полю прокатился звуковой сигнал, и мы бросились к ближайшей воронке. Соревнование началось. Глава 19. Только сейчас Лидия поняла, во что она вляпалась. Она, без защиты и прикрытия, пришла в одно из самых злачных заведений Петербурга. И не просто пришла, а требует у здоровяков с явно криминальными замашками выдать ей нужную информацию. Безумие. Всего пару месяцев такой дурацкий план даже не пришел бы ей в голову. Та Лидия, которой она была совсем недавно, никогда бы не поступила так безрассудно. Она ни за что не полезла бы в такое место. Встреча с Максимом Ястребовым многое в ней изменила. Теперь ей стало очевидно, жить по правилам больше нельзя. Иногда, чтобы победить, нужно переть вперед, не обращая внимания на препятствия и ломая любую преграду. Только так она сможет победить Филиппа. И только так она отомстит отцу, заняв то место, которое принадлежит ей по праву. Перед глазами возникла наглая улыбка Максима. Лидия поняла, нужно действовать. Да, татуированный, ты все верно услышал. Удивляясь собственной наглости, произнесла она. Я хочу знать, чем Филипп Шаров здесь занимается. Во всех подробностях. Ее наглость произвела впечатление, но совсем не то, на которое она рассчитывала. «Ты что, девчонка, совсем обалдела?» Стоящий перед ней татуированный здоровяк сжал кулаки. «Кто дал тебе право так со мной разговаривать? Ну ничего, сейчас я тебя научу, как нужно говорить с уважаемыми людьми». Он вскинул руку, собираясь ее ударить. Дальше сработали инстинкты. Род Шаровых был заметным среди российской аристократии, но никогда не отличался особой воинственностью. Их специализацией была юриспруденция, и поэтому членов рода обучали только базовым навыкам ведения боя. Несколько стоек, простейшие удары, элементарные навыки обращения с мечом – это все, что показали учителя маленькой Лиди. Старшие братья проходили куда более серьезную подготовку, но, по мнению отца, девочке было достаточно и этого. Когда Лидия выросла, то поняла – мир опасен и нужно уметь себя защитить. Она упорно тренировалась и даже участвовала в любительских спаррингах. Но, сколько она ни старалась, ее успехи были более чем скромными. Даже простейшие удары, и те ей почти не давались. Но сейчас, глядя на летящий ей в лицо кулак, Лидия внезапно поняла, она может гораздо больше. Все это время она просто не позволяла себе сражаться. Пришло время проявить себя. Лидия использовала усиление. Ее движения стали быстрыми и упругими. Плавный шаг в сторону, и кулак татуированного пролетел мимо, слегка задев локон ее непокорных волос. В глазах татуированного появилось удивление. Такой реакции от этой девчонки он не ожидал. «Это только начало, придурок». Она и сама не поняла, откуда взялись эти слова. «А, точно, это же привычка Максима. Он всегда что-то кричит во время боя». Теперь она понимала, почему он это делает. Потому что это бодрит и делает сильнее. Больше она не сомневалась. Рывок вперед. Ее руки коснулись груди татуированного здоровяка. Быстрый энергетический выброс, и его туша отлетела назад, с грохотом ударившись о стену. И этот звук падающего тела был для Лидии все равно, что аплодисменты. Самый приятный звук на свете. Надо же, ее первый побежденный противник. И не в зале судебного заседания, а в честном бою. Ух, видел бы это Максим. Хрдыщ. Кожу обожгло огнем, а ее саму отбросило в сторону, повалив на ближайший стол. Лидия огляделась. У барной стойки возвышался бармен. В руках он сжимал парализующий артефакт. «Ну все, девочка, допрыгалась. Больше тебе не воевать». Он усмехнулся, но потом присмотрелся к ней внимательнее. «Стой, а ты почему еще двигаешься? От такого заряда тебя должно вырубить часа на два, не меньше». Лидия и сама не понимала, что происходит. Выстрел из артефакта попал точно в цель, но боли не было, а тело ее по-прежнему слушалось. Только по коже растекалось легкое покалывание. Она пригляделась к своим энергетическим потокам и улыбнулась. Это не бросалось в глаза, но все ее тело было надежно прикрыто щитами и очень необычными энергетическими конструкциями. До этого момента Лидия их не замечала, но сейчас она точно знала, кто их поставил. Максим, даже находясь в Азиатской империи, он все равно сумел о ней позаботиться. Лидия снова использовала усиление и рванулась к бармену. Тот оказался быстрее. Он бросился к барной стойке и активировал сигнальный артефакт. По небольшому бару пронесся истошный вой сирены, а из распахнувшейся двери в зал ворвались шестеро вооруженных головорезов. Лидия почувствовала, как по спине бегут мурашки. Она так увлеклась своей задачей, что даже не подумала просканировать подвал. Все-таки боевого опыта ей явно не хватает. Вот теперь, девочка, это конец. Бармен усмехнулся и перебросил из руки в руку заточенные мачете. Сначала мы с тобой как следует развлечемся. Потом выбьем из тебя все, что ты знаешь. Затем снова развлечемся. А после этого, неверный план. Ведущая в бар дверь распахнулась, и на пороге появилась знакомая Лидии высокая фигура. Вы не успеете даже шевельнуть пальцем. Потому что вы все обречены, придурок, нас здесь семеро, а ты вообще-то один. Бармен и остальные ухмылялись, вошедший окинул их взглядом. Все верно, будь вас меньше, и это было бы совсем неинтересно. Вошедший атаковал быстро и стремительно. Быстрые шаги, отточенные движения, четкие взмахи короткого меча, и противники один за другим падали на пол. Лидия тоже не стояла в стороне, одного головореза она оглушила чистой энергией, а второго огрела по голове стулом. Тот зашатался и упал. Первой мыслью Лидии было то, что она только что совершила несколько административных нарушений. Драка, хулиганство, разрушение чужой собственности, даже нанесение вреда здоровью средней тяжести. А это, между прочим, по статье уголовного уложения карается 3 годами лишения свободы. Но ее это почему-то не волновало. Эти люди были преступниками, и они получили по заслугам. Ее помощник закончил сражаться и подошел к ней. Когда он только появился в баре, Лидия подумала, что это Максим, так они были похожи издалека. Разумеется, это был не он. Максим далеко, в Пекине, отстаивает честь страны. И на помощь ей пришел совсем другой человек. «Ты как, в порядке?» Плотник заглянул ей в глаза. «Я ведь не опоздал?» «Нет, спасибо». Лидия улыбнулась и нахмурилась. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Тебя послал Максим». «Не совсем послал, скорее настроил твою защиту на меня. Я понял, что ты едешь в Хитровщину и на всякий случай решил за тобой проследить. Я же начальник гвардии. Защищать своих – моя работа». Плотник выглядел немного смущенным, но говорил твердо. Новые обязанности явно добавили ему уверенности. «Что ты вообще здесь делаешь?» Пришла за информацией. Лидия пыталась казаться строгой, но в глубине души была рада, что Сергей здесь с ней, с Максимом. Конечно, было бы еще лучше, но и с плотником тоже намного спокойнее. Да, что-то не похоже, что эти парни готовы хоть что-то рассказать. О, Поверь, у меня есть свои способы. Лидия многообещающе улыбнулась. Фирменные шаровские способы. Перемещение через воронку, как и всегда, было мгновенным. Один шаг, и мы оказались в бреши. Скажу честно, я был разочарован. Об адских брешах ходило множество слухов. Их обсуждали, о них спорили, в них мечтали попасть. Да каких только теорий не строили диванные аналитики, пытаясь предположить, что азиаты скрывают от остального мира. Но на деле мы всей нашей недружной компанией оказались в обыкновенной пещере. Ага, в одном из самых распространенных видов брешей. Более банальный вариант сложно даже представить. Тем не менее, времени на разочарованные вздохи не было. Команда азиатов переместилась в брешь одновременно с нами. Но, в отличие от нас, они, не колеблясь, бросились вперед, в один из многочисленных пещерных коридоров. Причем так уверенно, как будто точно знали, куда идти. Какие-то секунды, и мы увидели только их удаляющиеся спины. Единственная девушка в их команде, к слову, весьма симпатичная, с приличных размеров прелестями, обернулась и на ходу показала нам средний палец. «Эй, ты кому палец показала?» – прокричал ей вслед безымянный. «Я тебе знаешь, куда его засуну». Девушка не стала отвечать, только усмехнулась и скрылась за поворотом. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел понять. Мантурова огляделась и зыркнула на нас глазами. Чего встали, а ну за ними? Она бросилась в тот же коридор, по которому ушли китайцы. Остальные последовали за ней. Только мы с Черепахом остались на месте. Что, Ястребов, струсил, усмехнулся Лукачев. Я так и знал, что ты всего лишь трусливый сык. В то же мгновение он свалился на землю. Треск стоял такой, как будто он умудрился как следует обо что-то приложиться. Среагировал я быстро. Остальные ничего не успели понять, а я уже набросил на них ловушки, смягчая их падение. Все сработало как надо. Даже синяка, и то не останется. А вот прикрывать Феликса я не стал. Сам виноват. Я, конечно, человек не обидчивый, но оскорблений в свой адрес терпеть не буду. Что это такое? Бородач вскочил на ноги и огляделся, пытаясь понять, кто на них напал. Разумеется, он никого не увидел. Я подошел ко входу в коридор и нащупал в воздухе что-то твердое. Проход загораживало какое-то невидимое образование. Энергетический щит с поглощением магии, прощупав его даром, сообщил я остальным. И что это значит? Мантурова нахмурилась. Она тоже изучала щит, но не могла понять, с чем мы столкнулись.